казак на побывку домой. Шел он лесом дорогой прямой, обломилась доска, подвела казака, искупался в воде ледяной. Обломилась доска, подвела казака, искупался в воде ледяной. Зашел на крутой бережок и костер над рекой разжег. Мимо девушка шла и к нему подошла. Что случилось с тобою, дружок? Мимо девушка шла и к нему подошла. Что случилось с тобою, дружок? Отвечал ей казак молодой: я осетра ловил под водой. Сапогом больно речка быстра, не поймал осетра, зачерпнул я воды сапогом. Казачка ему: не коптись ты, казак, на дыму. Уходить не спеши, сапоги просуши, разведем мы костер на дому. Уходить не спеши, сапоги просуши, разведем мы костер на дому. Еще мало.